жизнь рассчитывать не вправе, смерть не раз меня к себе звала. Как же мне тебя, Господь, прославить за твои чудесные дела? Чем воздать мне за твои даяния? Я всегда перед тобой в долгу. Прихожу к тебе я с покаянием, это все, что сделать я могу. Ты провел через огни и воды, и хотя я истины не знал, укрывал меня от непогоды, от врагов меня оберегал. Чем воздать мне за твои даяния? Я всегда перед тобой в долгу. Прихожу к тебе я с покаянием, это все, что сделать я могу. Сделать я могу.